Глава пятая. Леонов. Месяцы сократились до недель, недели съежились в дни, дни стаяли до часов. И вот Хейвуд Флойд снова здесь, на мысу, отправляется в космический полет, впервые с тех давних пор, как летал на базу Клавий и к монолиту Тихо. Но на этот раз он был не один, и задачи полета не были засекречены. Впереди, в нескольких рядах от него, сидел доктор Чандра, поглощенный разговором со своим портативным компьютером и решительно игнорировавший все и всех вокруг. У Флойда имелось собственное тайное развлечение, в котором он никогда никому не признавался — отыскивать схожие черты у людей и животных. Сходство чаще льстило, чем оскорбляло, и к тому же его маленькое хобби было хорошим подспорьем для памяти. С доктором Чандрой получилось проще простого. В голову тут же пришло прилагательное «птичий». Он был мал и хрупок, а каждое его движение отличалось исключительной быстротой и точностью. Но что же он за птица? Очевидно, очень умная. Сорока? Слишком дерзка и жадна. Сова? Нет, слишком неторопливо. Наверное, воробей в самый раз. Более трудным случаем оказался Уолтер Керноу, специалист по бортовым системам, которому предстояла внушительная работа по приведению Дискавери в рабочее состояние. В этом рослом крепыше ничего птичьего не было. Обычно в таких случаях можно найти сходство с одной из бесчисленных пород собак, но и псовые тут не подходили. Ну, конечно, Керноу — медведь. Не сердитый, не опасный, а дружелюбный и добродушный. И, вероятно, это было к месту. Это напомнило Флойду о русских коллегах, к которым ему предстояло вскоре присоединиться. Они уже несколько дней назад поднялись на орбиту и занимались последними проверками. «Это величайший момент в моей жизни», — сказал себе Флойд. «Я отправляюсь в экспедицию, которая может определить будущее всего человечества». Но он не испытывал никакой экзальтации, никакого ликования. В последние минуты до начала обратного отсчета ему вспоминались только слова, которые он прошептал перед тем, как покинуть дом. «До свидания, сынок. До свидания, мой милый малыш. Вспомнишь ли ты меня, когда я вернусь?» Он до сих пор обижался на Кэролайн за то, что она не разбудила спящего ребенка, чтобы он смог обнять сына в последний раз. Что ж, она поступила мудро. Пожалуй, так будет лучше. Его раздумья были прерваны взрывом смеха. Доктор Керно угощал спутников свежим анекдотом, а также содержимым большой бутылки. С ней он обращался так нежно, будто это кусок плутония, которому не хватает совсем чуть-чуть до критической массы. «Эй, Хейвуд!» — окликнул он. «Говорят, капитан Орлова держит выпивку под замком, так что это ваш последний шанс. Шато Тьерри 95-го года. Простите за пластиковые стаканчики». Потягивая действительно превосходное шампанское, Флойд мысленно поежился, представив себе гогот Керноу, не смолкающий всю дорогу на другой конец Солнечной системы. Он восхищался талантами инженера, но как попутчик тот мог оказаться утомительным. Что ж, по крайней мере, от доктора Чандры можно было не ждать подобных неудобств. Его Флойд не мог представить себе даже улыбающимся, не то что смеющимся. И, естественно, от шампанского Чандра отказался с едва уловимым содроганием. А Керно оказался настолько вежлив или настолько рад, что не стал настаивать. Похоже, инженер решил стать душой общества. Через несколько минут он извлек электронные клавиши на две октавы и сыграл целый ряд вариаций старого Джонатана Билла, исполненных на фортепиано, тромбоне, скрипке, флейте и полнозвучном органе с вокальным сопровождением. Играл он и вправду отлично, и вскоре Флойд обнаружил, что подпевает вместе с остальными. «Но все же, — подумал он, — было бы ничуть не хуже, если б Керноу провел большую часть путешествия молча, в гибернации». Музыка внезапно оборвалась тоскливым диссонансом. Включились двигатели, и челнок отправился в небеса. Флойда охватило знакомое, но каждый раз такое новое ощущение бесконечной мощи, возносящее его в небеса, прочь от земных забот и обязанностей. Люди даже не представляли себе, как мудро поступают, поместив обитель богов туда, где не действует гравитация. Теперь и он летит туда, в царство невесомости. На миг Флойд даже забыл о том, что летит вовсе не к свободе, а к величайшей ответственности в своей жизни. Тяга увеличилась, и он почувствовал на плечах тяжесть множества миров, но приветствовал ее словно атлас, еще не уставший от своей ноши. Он ни о чем не задумывался, он просто наслаждался ощущениями. Даже если он покидал Землю в последний раз и навсегда прощался со всем, что любил, это не внушало грусти. Рев двигателей, точно триумфальная песнь, сметал все мелкие чувства и уносил их прочь. Флойд даже слегка огорчился, когда рев смолк, несмотря на внезапную легкость дыхания и непередаваемое ощущение свободы. Большинство пассажиров начали отстегивать ремни безопасности, предвкушая полчаса невесомости на переходной орбите. Но некоторые, очевидно, совершавшие такое путешествие впервые, остались в креслах и с тревогой оглядывались в поисках стюардов. «Говорит капитан, мы находимся на высоте 300 километров над западным побережьем Африки. Сейчас там ночь, так что многого вы не увидите. Зарево впереди — это Сьерра-Леоне, а в Гвинейском заливе бушует сильный тропический шторм. Поглядите только на эти вспышки. Через 15 минут у нас взойдет солнце. Между тем я поворачиваю корабль, чтобы вы посмотрели на экваториальный пояс спутников. Самый яркий, почти прямо по курсу, это интелсатовская антенная система «Атлантик-1». Далее к западу «Интеркосмос-2», а вон та тусклая звездочка рядом — это Юпитер. А как раз под ним вы можете видеть мигающий огонек, движущийся относительно звезд. Это новая китайская космическая станция. Мы пройдем в 100 километрах от нее, слишком далеко, чтобы разглядеть что-либо невооруженным глазом. «Интересно, что задумали в Китае?» — лениво подумал Флойд. Он уже изучал снимки коротенького толстого цилиндра с непонятными выпуклостями и не видел причин верить паническим слухам, будто это вооруженная лазерами орбитальная крепость. Однако Академия наук в Пекине упорно игнорировала все запросы Космической комиссии ООН на обследование станции, и потому во всплеске враждебной пропаганды китайцам оставалось винить только самих себя. Космонавт Алексей Леонов не отличался красотой. Космические корабли редко бывают красивыми. Возможно, когда-нибудь человечество выработает новую эстетику, вырастут поколения художников, чьи идеалы прекрасного освободятся от плена естественных земных форм, вылепленных ветром и водой. Сам космос — это царство умопомрачительной красоты, но, к сожалению, человеческая техника пока не сравнялась с ним в этом. Если не считать 4 громадных баков с горючим, которые предстояло сбросить, как только Леонов окажется на переходной орбите, корабль был удивительно невелик. От теплового щита до двигательного отсека было меньше 50 метров, и трудно было поверить, что такое скромное судно, уступающее в размерах многим коммерческим кораблям, способно перевести 10 человек через половину Солнечной системы. Но невесомость, сделавшая пол, потолок и стены взаимозаменяемыми, изменила весь образ жизни. На борту Леонова хватало места для всех, даже если бы все бодрствовали в одно и то же время, как оно и было в настоящий момент. Сейчас народу на борту было минимум вдвое больше обычного. К членам команды добавились разнообразные репортеры, техники, завершавшие предполетную подготовку, и беспокойные чиновники. Когда челнок пристыковался к кораблю, Флойд отправился искать каюту, которую он спустя год, когда проснется, будет делить с Керну и Чандрой. Найдя ее, он обнаружил, что каюта так плотно забита аккуратно помеченными коробками с оборудованием и припасами, что втиснуться внутрь почти невозможно. Флойд остановился, мрачно раздумывая, как же быть. Но тут один из членов экипажа, ловко перелетавший от одного поручня к другому, заметил его затруднение и затормозил. «Доктор Флойд, добро пожаловать на борт. Я Макс Брайловский, помощник механика». Молодой русский говорил по-английски медленно и старательно, как студент, взявший больше уроков у электронного наставника, чем у живого учителя. Они пожали друг другу руки, и Флойд соотнес лицо и имя с биографиями членов экипажа. Максим Андреевич Брайловский, 31 год, родился в Ленинграде, специализируется в строительной механике. Хобби — фехтование, велопланеризм, шахматы. «Рад познакомиться», — сказал Флойд. «Но как мне попасть в каюту?» «Не волнуйтесь», — весело ответил Макс. «Когда вы проснетесь, всего этого уже не будет. Это, как вы говорите, расходные материалы. К тому времени, как вам понадобится каюта, мы все это съедим. Обещаю». Он хлопнул по животу. «Отлично. Но куда мне пока что сложить свои вещи?» Флойд показал на три небольших контейнера, общей массой 50 килограммов, где, как он надеялся, имелось все, что может понадобиться в пути длиной в пару миллиардов километров. Толкать груз, лишенный веса, но не инерции, по коридорам корабля было нелегко, но ему удалось отделаться лишь несколькими столкновениями. Макс взял у него два контейнера, ловко проскользнул сквозь треугольник, образованный тремя пересекающимися штангами, и нырнул в маленький люк, мимоходом нарушив первый закон Ньютона. Следуя за ним, Флойд заработал еще несколько синяков, и после долгого пути, изнутри Леонов казался гораздо больше, чем снаружи, они прибыли к двери с надписью «Капитан» на двух языках — кириллицей и латиницей. Хотя Флойд читал по-русски гораздо лучше, чем говорил, он оценил любезность хозяев. Все надписи на корабле были сделаны на двух языках. В ответ на стук Макса над дверью загорелся зеленый огонек, и Флойд постарался как можно изящнее вплыть внутрь. Он много раз разговаривал с капитаном Орловой, но лично они никогда не встречались, поэтому его ожидало сразу два сюрприза. По видеофону невозможно судить о реальных размерах человека. Камера каким-то образом приводит всех к одному масштабу. Капитан Орлова, стоя, насколько в невесомости можно было стоять, едва доставала Флойду до плеча. Кроме того, видеофон совершенно не передавал пронзительность взгляда ослепительно-синих глаз, самый выдающийся из черт ее лица, не отличавшегося в тот момент особой красотой. «Здравствуйте, Таня», — сказал Флойд. «Как приятно, наконец, встретиться с вами лично. Но какая жалость! Что вы сделали с волосами?» Они пожали друг другу руки, как старые друзья. «Рада приветствовать вас на борту, Хейвуд», — ответила она. В отличие от Брайловского, она говорила по-английски довольно бегло, хоть и с сильным акцентом. «Да, жалко было стричься, но длинные волосы неудобны в долгих путешествиях, а мне хотелось бы избегать местных цирюльников как можно дольше. И прошу прощения за вашу каюту. Как Макс уже говорил, нам внезапно понадобилось еще 10 кубометров складского пространства. В ближайшие несколько часов нас с Василием почти не будет дома, поэтому располагайтесь пока здесь у нас». «Спасибо. А Керну и Чандра?» «Я договорилась о них с командой. Возможно, вам кажется, что мы обращаемся с вами как с грузом, невостребованным в пути». «Простите?» «Это метка, которой в былые времена метили багаж в океанских плаваниях». Таня улыбнулась. «Да, похоже. Но вы будете очень и очень востребованы в конце пути. Мы уже планируем праздник по случаю вашего оживления». «Звучит чересчур религиозно. Давайте назовем это... Ой, нет, воскрешение еще хуже. Ну, например, праздником по случаю пробуждения. Но я вижу, вы очень заняты. Позвольте мне разгрузиться и продолжить мой гран-тур». В 18-19 веках путешествие по Европе, которым обязательно заканчивалось образование молодых аристократов и богатых буржуа. «Макс вам все покажет. Не отведешь ли доктора Флойда к Василию? Он в двигательном отсеке». Выплывая из капитанской каюты, Флойд мысленно выставил хорошие оценки комиссии, подбиравшей экипаж. Таня Орлова производила впечатление даже на бумаге, а во плоти она практически подавляла, несмотря на все свое обаяние. «Интересно», — подумал Флойд, — «на что она похожа, когда выходит из себя? На лед или на пламя? В любом случае, не хотелось бы проверять на практике». Флойд быстро привыкал к невесомости, и к тому моменту, как они нашли Василия Орлова, уже двигался почти так же уверенно, как и его провожатый. Выдающийся ученый встретил его так же тепло, как и его жена. «Добро пожаловать на борт, Хейвуд. Как самочувствие?» «Отлично. Вот только я медленно умираю от голода». На миг Орлов был озадачен. Потом его лицо расплылось в широкой улыбке. «Ох, я и забыл. Ну, это ненадолго. Через 10 месяцев вам можно будет есть сколько захотите». За неделю до помещения в гипотермическую камеру следовало соблюдать бесшлаковую диету, а в последние сутки разрешалось только пить. Флойд уже задумался о том, в какой мере возрастающая слабость и головокружение обязаны голоду, шампанскому Керну и невесомости. Чтобы сосредоточиться, он оглядел путаницу разноцветных труб. «Так это и есть знаменитый двигатель Сахарова. Впервые в жизни вижу этот агрегат своими глазами». «Их создано пока всего 4. «Надеюсь, он работает?» «Лучше бы работал, иначе горсовету Горького опять придется переименовывать площадь Сахарова». Знамение времени. Русский хоть и горько, но все же может шутить о том, как в его стране обращаются с одним из величайших ученых. Флойду вспомнилась выразительная речь Сахарова, обращенная к Академии наук, когда ему запоздало присвоили звание Героя Советского Союза. «В тюрьме и ссылке, — сказал он слушателям, — пышно расцветает творческое начало. Ни один шедевр был рожден в стенах тюремной камеры, вдали от мирских соблазнов. Можно сказать, что величайшее достижение человеческого интеллекта, принципия математика, явилось следствием добровольного изгнания Ньютона и захваченного чумой Лондона». Сравнение не было нескромным. Годы ссылки в Горьком привели Сахарова не только к новым откровениям о строении материи и происхождении Вселенной, но и к концепциям удержания плазмы, которые позволили на практике использовать термоядерную энергию. Сам двигатель, хотя и был наиболее известным и разрекламированным результатом этой работы, являлся всего лишь побочным продуктом поразительного интеллектуального озарения. Как жаль, что этим достижением положило начало несправедливость. Возможно, когда-нибудь человечество найдет более цивилизованные способы устраивать свои дела. К тому времени, как они покинули отсек, Флойд узнал о двигателе Сахарова много больше, чем хотел и мог бы запомнить. Он был хорошо знаком с основными принципами — использованием импульсной термоядерной реакции для нагрева и выброса практически любого горючего. Наилучшие результаты были получены для чистого водорода в качестве рабочей жидкости. Но он занимает слишком много места, его трудно долго хранить. Приемлемыми альтернативами оказались метан и аммиак. Годилась даже вода, но это было куда менее эффективно. Леонов мог пойти на компромисс. Громадные баки жидкого водорода, используемого для начального толчка, будут сброшены, когда корабль наберет скорость, нужную для полета к Юпитеру. А там, для маневров торможения, сближения и последующего возвращения к Земле, можно будет использовать аммиак. Такова была теория, проверенная и перепроверенная в бесконечных испытаниях и на компьютерных моделях. Но, как наглядно показала участь злополучного Discovery, все человеческие планы подлежат безжалостной проверке природой или судьбой или чем-то еще. Какая разница, как называть те силы, что управляют Вселенной? «Доктор Флойд, вот вы где!» — произнес властный женский голос, прервав восторженное объяснение Василия о магнитогидродинамической обратной связи. «Почему вы не явились ко мне?» Флойд, медленно, осторожно оттолкнувшись от поручня, повернулся вокруг своей оси и увидел крупную женскую фигуру в странной униформе со множеством кармашков и мешочков, очень напоминавшую казака в черкеске с газырями, опоясанного пулеметными лентами. «Рад снова видеть вас, доктор. Я все еще изучаю корабль. Надеюсь, вы получили мою медкарту из Хьюстона». «Ах, эти коновалы из Тига! Я бы им ящур диагностировать не доверила!» Флойду было прекрасно известно, что Катерина Руденко и медицинский центр имени Олина Тига испытывают друг другу искреннее уважение, и понял бы шутку даже без широкой улыбки на губах корабельного доктора. Заметив его любопытный взгляд, она с гордостью ткнула пальцем в перекрестие лент на выдающейся груди. «Традиционный черный саквояж не очень удобен в невесомости. Из него все вылетает, и в самый нужный момент ничего не найти. Я сделала это сама. Полный мини-набор для хирургии. Могу, не сходя с места, вырезать аппендикс или принять новорожденного». «Уверен, что последней проблемы у нас не возникнет». «Ха! Хороший врач должен быть готов ко всему». «Какой контраст, — подумал Флойд, — между капитаном Орловой и доктором, или ее положено называть ее полным званием, полковник медицинской службы, Руденко. Капитан наделена изяществом и яркостью прима-балерины, а доктор могла бы служить прообразом родины-матери. Крупная фигура, простое приятное лицо, только платка не хватает для полноты картины». «Не обманывайся», — мысленно предостерег себя Флойд. «Эта женщина спасла по меньшей мере дюжину жизней при аварии во время стыковки Комарова, а в свободное время редактирует вестник космической медицины. Ты должен радоваться, что она на борту». «Ну что ж, доктор Флойд, позже у вас будет вдоволь времени изучить наш кораблик. Мои коллеги слишком вежливы, чтобы сказать об этом прямо, но им есть чем заняться, а тут еще вы путаетесь под ногами. Мне хотелось бы, чтобы вы, все трое, тихо, мирно уснули как можно скорее. Тогда у нас будет меньше поводов для беспокойства». «Этого я и боялся. Впрочем, я вас понимаю. Я готов, как только будете готовы вы». «Я всегда готова. Пойдемте, пожалуйста». В медицинском отсеке как раз хватало места для операционного стола, двух велотренажеров, нескольких шкафчиков с инструментами и рентгеновской установки. Споро, но скрупулезно осматривая Флойда, доктор Руденко неожиданно спросила: «Что это за золотой цилиндрик, который доктор Чандра носит на цепочке на шее? Какое-то устройство связи? Он наотрез отказался его снять. На самом деле он так застенчив, что едва не отказался снимать вообще что-либо». Флойд невольно улыбнулся. Реакцию скромного маленького индийца на эту поразительную женщину несложно было вообразить. «Это Лингам». «Что?» «Ну, вы же врач. Вы должны были узнать его. Символ мужской плодовитости». «Конечно! Что я за дура? Он практикующий индуист? Сейчас уже немного поздновато просить нас организовать ему строго вегетарианское питание». «Не волнуйтесь, мы бы вас предупредили. Чандра не прикасается к спиртному, но в остальном он не фанатик чего-либо, кроме компьютеров. Как-то он рассказал мне, что его дед был жрецом в Бенарисе и подарил ему этот лингам. Эта вещь переходит у них в семье из поколения в поколение». К удивлению Флойда, доктор Руденко не обнаружила признаков неприятия, которого он от нее ожидал. Напротив, лицо ее стало задумчивым. «Я его понимаю. Моя бабушка подарила мне замечательную икону XVI века. Мне хотелось взять ее с собой, но она весит целых 5 кило». Вновь приняв деловой вид, доктор достал шприц-пистолет, сделала Флойду подкожную инъекцию и велела вернуться, когда он почувствует сонливость, заверив, что это произойдет не позже, чем через 2 часа. «А до тех пор полностью расслабьтесь», — велела она. «На этой палубе в секторе D6 есть обзорный иллюминатор. Почему бы вам не пойти туда?» Это была хорошая идея, и Флойд поплыл прочь с покорностью, которая удивила бы его друзей. Доктор Руденко взглянула на часы, продиктовала автосекретарю короткую заметку и поставила таймер на 30 минут. Добравшись до иллюминатора в секторе D6, Флойд обнаружил там Керну и Чандру. Оба взглянули на него мельком, будто не узнавая, и повернулись обратно к фантастической панораме снаружи. Флойд заметил и похвалил собственную наблюдательность, что Чандра на самом деле не мог наслаждаться видом. Его глаза были плотно закрыты. Полностью незнакомая планета висела перед ними в пустоте, сияя восхитительно голубым и ослепительно белым. «Как странно», — подумал Флойд, — «что это случилось с Землей?» «Ну, конечно. Он ее не узнал, потому что она вверх ногами. Но ведь это катастрофа. На миг ему стало жаль всех тех бедняк, что сыплются сейчас в космос». Он едва заметил, как 2 членов экипажа унесли бесчувственное тело Чандры. Когда они вернулись за Керну, глаза Флойда были плотно закрыты, но он еще дышал. Когда же пришли и за ним, даже дыхание было уже не различить.